Глава 8. Монжо вышел из больницы и вернулся домой. Фред не терял его из виду и звонил Морею по нескольку раз в день. Но там, наверху, Монжо уже никого не интересовал. И сколько бы ни доказывал Морей, что шофер лжет, что по каким-то непонятным причинам он покрывает убийцу, Люлье только пожимал плечами. В его глазах Монжо стал жертвой, которую нужно было охранять, а не преследовать. Все ждали, что расследование, которое вел Табар, прольет свет на это дело. Он предпринял гигантскую работу. Проверил, чем были заняты подсобные рабочие, служащие, инженеры. Словом, все, кто присутствовал на заводе в день преступления. Было точно установлено, кто, куда и когда ходил. Прохронометрировали и проанализировали каждый шаг. В результате на столе директора выросла гора бумажного хлама. В то же время с десяток инспекторов обследовали все окрестности завода. Они обшарили бистро, гаражи, допросили водников, но цилиндр так и не нашли. Волнение не спадало. Газеты опубликовали точное описание цилиндра. Тому, кто сообщит необходимые сведения, которые помогут отыскать его, была обещана премия в 10 тысяч. Брали интервью не только у Линды, но даже у старой Мариетты. Поговаривали о посмертном награждении Сорбье. Морей пребывал в ярости, сносил оскорбление за оскорблением и все-таки упорствовал в том, чтобы идти до конца. Может, он и не гений, но уж свою добычу не упустит. А добычей это был Монжо. Умиротворенный, уверенный в себе Монжо, демонстративно не желавший замечать слежку, которую за ним установили. Вставал он поздно и совершал недолгую прогулку по набережной. Потом завтракал у Жуля, играл в карты с завсегдатаями. Так наступало время аперитива. Он вместе с другими слушал по радио результаты скачек. Часов 10 он не спеша возвращался домой. И никаких писем, никаких телефонных звонков. Ничего. «Никогда я так не изнывал от скуки», — жаловался Фред. «А что, я, по-твоему, веселюсь?» «Монжо». Морей только о нем и думал. Он чувствовал, что убийца Сорбье ищет возможности войти в контакт с шофером. То ли для того, чтобы купить его молчание, то ли для того, чтобы окончательно заставить его замолчать. Но если Монжо знал того, кто хочет его убить, почему он казался таким спокойным? Ибо шофер отнюдь не походил на человека, снедаемого тревогой. Он не принимал никаких мер предосторожности. Даже не запирал на ключ садовую калитку. Безмятежность его казалась чудовищной. Шли дни. Париж совсем опустел. В листве деревьев появились уже рыжие пятна, и местами столичное авеню обрели вдруг какое-то провинциальное очарование. Мореем овладела некая апатия. Ему казалось, будто он дремлет с утра до вечера. Иногда он встречался с Бильяром, приглашая его выпить по стаканчику виски. «Как чувствует себя малыш?» «Все в порядке. Хочу снять в сентябре какой-нибудь домишко в Британии. Посоветовал бы и Линде сделать то же самое. А то здесь эти журналисты. Статья Сорбье. Мне ее жалко. Я поговорю с ней. У нее в горах есть шале. Что слышно на заводе? Ничего нового. Табар старается вовсю. Всем отравляет жизнь. А у тебя как? Чем занимаешься? Да, как видишь, все тем же. Монжо? Морей не решался признаться, что по-прежнему занят Монжо, и неопределенно махал рукой. Оставим Монжо в покое. Он чуть с ума меня не свел, этот тип. Возвращаясь домой, Морей звонил Фреду, слушал, кивая головой, и шел принимать душ. Но заснуть ему не удавалось. И все из-за этих 14 или 20 секунд. В голове у него все путалось. И чтобы успокоиться любой ценой найти себе оправдание, он убеждал себя, что ему еще не достает какой-то самой главной улики, и что ни один человек на его месте не смог бы добиться большего. Потом все-таки кое-что случилось. Около 4 часов дня во время очередной своей прогулки Монжо звонил из телефонной будки. Наблюдение вел инспектор Гранж. Он сообщил об этом. Но случай был настолько незначителен, что сделать какие-либо выводы было невозможно. И долго он говорил по телефону? Нет, сказал Гранж. Минуты три должно быть. Вы его видели? Со спины. Когда он вошел, какой у него был вид? Испуганный или довольный? Но вы сами понимаете, что я имею в виду. Инспектор Гранж прекрасно знал свою работу. Но обычно он не изучал выражения лиц тех, за кем следил. «Ладно», — сказал Морей, — «я сам займусь им». Раз Монжо кому-то звонил, значит, что-то готовилось. По крайней мере, Морей всеми силами души желал этого. Фред был настроен более скептически. «Верно, хотел поставить деньги на какую-нибудь клячу», — осторожно сказал он, боясь огорчить комиссара. Но Морей слышать ничего не желал. 8 часов они проходили мимо бистро на улице Брасолет, и Морей вздрогнул. В глубине зала Монжо ужинал в полном одиночестве, а хозяин читал газету. Сцена эта до такой степени напоминала ту другую, которая предшествовала покушению, что Морей охватил суеверный ужас. Все вот-вот начнется сначала. Но где и как? Он чуть было не ушел, чтобы подготовить западню в доме шофера. Но если Монжо и договорился о новом свидании, он, по всей вероятности, назначил его где-то в другом месте. Морей потащил Фреда к стойке, где однажды он уже ждал Монжо вместе с Бильяром. «Вы что-то нервничаете, патрон», — заметил Фред. «Есть отчего», — вздохнул Морей. Он присел на тачку и добавил... Нечего стоять. Садись. Ждать придется долго. В этом он ошибался, потому что через полчаса Монжо вышел из бистро. Морей позволил ему пройти 50 метров, потом двинулся следом за ним, а Фред тем временем сел в машину. Монжо свернул на улицу Виктора Гюго и пошел в сторону центра. Значит, он не собирался вернуться домой. Во всяком случае, не сразу. Монжо шел, словно прогуливаясь, засунув руки в карманы, и ни разу не оглянулся. Верно, он был уверен в том, что уж теперь-то полиция окончательно перестала интересоваться им. Тем не менее, Морей не пренебрегал ни одной из привычных предосторожностей. Время от времени он останавливался, давая Монжо уйти вперед. У Порт-Даньер стояли цепочки такси. Монжо не спеша сел в первое попавшееся. Морею не потребовалось даже делать Фреду знаки. Тот уже остановился рядом с ним. Комиссар немного отодвинул своего помощника и сам сел за руль. Он сразу же дал газ. Ничего не поделаешь, придется сжать до предела. Но сжать не пришлось. Такси выехало на авеню Ваграм и медленно двинулось к площади Звезды. По всей видимости, Монжо не просил шофера ехать быстрее. «Ничего не понимаю», — признался Фред. «Поймешь, когда надо будет», — нахмурив брови, сказал Морей. Движение было небольшое. Такси Peugeot 403 могло бы сразу оторваться от них. Но оно шло со скоростью не больше 50 километров. И это особенно бесило Морея. Он предпочел бы жесткую схватку, какое-нибудь решительное действие, которое привело бы хоть к какому-то результату. Такси выехало на Елисейские поля и замедлило ход. Морей совсем прижался к тротуару, готовый в любую минуту остановиться. Но серая машина все еще катила в 30 метрах от них. «Запиши номер», — сказал Морей. Можно было даже разглядеть голову и спину Монжо. Он, по всей видимости, рассматривал дома. Потом наклонился к шоферу, видно, давая какое-то указание. Такси остановилось возле кинотеатра. «Ну вот», — сказал Фред, — «рандеву будет в кино». Монжо расплатился, беззаботно пересек тротуар, зажав в зубах пустую трубку. Он стал изучать афиши. Морей пристроился между двумя машинами и не запер дверцы на ключ, чтобы в случае необходимости выиграть время. Укрывшись в тени дерева у самого тротуара, двое мужчин следили за Монжо. Тот отогнул рукав, посмотрел на часы, заколебался, казалось, но все-таки вошел в кинотеатр. «Беги», — сказал Морей. Он тебя не знает. Возьми места там же, где он. Он медленно пошел вперед, делая вид, будто разглядывает афиши. Вернулся Фред с двумя билетами. «Партер!» Наступил антракт. Билетерша провела Монжо на место. Они узнали его коренастую фигуру на светлом экране. В зале почти никого не было. Монжо выбрал место довольно близко к экрану. В этом ряду он сидел один. Ни впереди, ни позади него никого. «Тот еще не пришел», — прошептал Морей. Они сели у прохода. «Желаю вам повеселиться», — сказала им молоденькая билетерша со слепительными зубами. «Он сел там, чтобы никто не подслушал их разговора», — объявил Фред. «Зато нам отсюда легче будет заметить другого. Посмотрим хоть, как он выглядит». Кончилась реклама и начался фильм. Морей почти не видел, что происходило на экране. Он наблюдал за проходом, разглядывал в полумраке редких зрителей, входивших в зал и следовавших за светлым пятном фонарика, которым билетерша освещала ковер. Никто из них так и не сел рядом с Монжо. Медленно тянулись минуты. «Боюсь, что мы обмешурились», — прошептал Фред. «Чего он ждет, мерзавец?» Сомнение закралось им в душу. «Ведь мог же Монжо просто пойти в кино». Точно так же, как завтра, например, мог поехать в Лонгшан и Трамбле. Они зря теряли время. «Пошли», — сказал Морей. «Подождем его на улице». Фильм подходил к концу. На финальном поцелуе музыка зазвучала громче. Удрученные, они один за другим пошли к выходу. «Как бы там ни было», — проворчал Морей. «Но ведь звонил же он по телефону. Гранжу это не привиделось». Ночь была такой ясной, что, несмотря на яркое уличное освещение, можно было увидеть звезды. Казалось, они совсем близко. Вышел Монжо, поднял голову и, словно довольный зверь, радостно втянул в себя воздух. Потом со вкусом набил трубку и медленно побрел по Елисейским полям. «Что будем делать, патрон?» «То же самое». И началась слежка точь-в-точь такая же, как до кино. И точь-в-точь такая же, как та, что совсем недавно привела Монжо к убийце. Только дорога на этот раз была другой. Обогнув площадь Звезды, Монжо пошел по авеню Гранд-Арме. Время от времени Морей оборачивался. Фред сохранял дистанцию. И комиссар подумал, что если прогулка затянется, то вода в радиаторе закипит. Монжо бодро шагал вперед. Из трубки у него по временам вылетали искры. У заставы Майо он свернул, пошел вдоль решетки Булонского леса. Морея вдруг осенило. Вилла Сорбье. Он шел на виллу Сорбье. Да нет, это же глупо. А между тем Морей заторопился. Дойдя до бульвара Морис Баррес, Монжо пересек его наискосок и зашагал по тротуару мимо маленьких садиков. Тогда Морей замахал изо всех сил руками. Фред переключил скорость и продолжал еще скользить с выключенным мотором. Он неслышно остановился возле комиссара. «Вилла Сорбье», — прошептал Морей. «Что?» Ошеломленный Фред вышел из машины. «Арестуем его?» — спросил он. «За что? Да и потом, ведь необходимо узнать, что он собирается украсть. Наверное, он что-нибудь спрятал в доме. Цилиндр?» Пораженные они уставились друг на друга, потом Морей пожал плечами. «Не думаю», — сказал он. «В день похищения Сорбье был без машины». Они рискнули выглянуть. Силуэт Монжо неподвижно застыл перед оградой виллы. Небо затянуло облаками, стало темно. Они уже не различали Монжо. «Он вошел», — выдохнул Фред. Морей осторожно пошел вперед. Он едва улавливал у себя за спиной неслышную поступь Фреда. Когда они достигли калитки, Монжо уже поднялся по ступеням и склонился над замочной скважиной. В руках у него, вероятно, была отмычка, а может быть и ключ, который он утаил. Морей быстро оглядел фасад. Все ставни на первом этаже были закрыты. На втором этаже ставни оставались открытыми. Но, судя по слабым отблескам, окна были закрыты. В стеклах отражалась ночь. Дверь приотворилась, и Монжо скользнул внутрь. «Подожди меня здесь», — сказал Морей. Если он вырвется у меня, ты его схватишь. Если понадобится, стреляй. Он пошел напрямик под цветнику, подобрал с земли несколько камешков и бросил их в окно Линды. Большинство сразу же упало вниз, но некоторые попали в стекло. Морей ждал со стесненной грудью. Окно вдруг отворилось, показалось светлое пятно ее лица. «Комиссар Морей? Это вы, мадам Сорбье? Что случилось?» Морей узнал приглушенный голос Линды. «Не бойтесь, вы хорошо меня слышите?» «Да». «Запритесь на ключ». «Почему?» «Делайте, как я говорю, немедленно. Я жду. Поторопитесь». Лицо исчезло. Морей прислушался. В доме все было спокойно. Монжо не подавал признаков жизни. «Все в порядке». Голос Линды дрожал, выдавая ее испуг. «Оставайтесь в комнате», — посоветовал Морей. «Может быть, поднимется шум, но вам нечего бояться. Нечего. Только выходить я вам запрещаю». Окно закрылось. Морей отыскал глазами Фреда, тот стоял у калитки. И вдруг лоб его покрыло испарина. На заводе, так же, как в Левалуа, кто-то следил за фасадом. «Тут нет никакой связи», — подумал Морей. «Монжо не опасен. Ведь это не он». Морей осторожно поднялся по ступеням. Он уже протянул было руку, чтобы толкнуть полуоткрытую дверь, как вдруг изнутри дома раздался сильный удар. За ним последовал второй, третий. И тут же послышался крик Линды. «Ко мне! На помощь!» «Боже! Вышиби дверь спальни!» Мысль эта молнией вспыхнула в его мозгу. Морей бросился вперед, но в вестибюле было так темно, что ему пришлось остановиться, чтобы сориентироваться. Дом содрогнулся от нового удара. Морей явственно слышал прерывистое дыхание мужчины, вложившего все свои силы в этот удар. Должно быть, он бил плечом. Дверь долго не выдержит такого натиска. Удары следовали один за другим. Они отдавались в голове Морея, у него в груди. А он терял драгоценные секунды, шаря по стене в поисках выключателя. Наконец он его нашел. Свет залил холл, лестницу. Морей побежал по лестнице вверх. Он услышал еще два оглушительных удара. Но едва Морей очутился у поворота лестницы, наступила полная тишина. Застигнутый врасплох, Монжо верно обернулся, готовясь отразить атаку. Сжав кулаки, Морей вбежал на лестничную площадку второго этажа, залитую светом. Не в силах сдержать своего порыва, он ткнулся в стенку. Вокруг него закрытые двери. Молчание. Он почувствовал слабость в ногах. Где же Монжо? По одну сторону кабинет Сорбье, спальня Линды. По другую — комната для гостей. Морей провел рукой по взмокшему лицу. Осторожно. Монжо спрятался где-нибудь здесь, в кабинете или в комнате для гостей. Морей взялся за ручку двери Линды. «Мадам Сорбье, вы меня слышите?» «Да, мне страшно. Ко мне кто-то ломился. Что случилось?» «Ничего страшного. Пока не открывайте. Только когда я вам скажу». Он подошел к двери кабинета, схватился за ручку, толкнул ногой дверь так, что она ударилась о стену. Увидел выключатель, освещенный лестничным плафоном. Включил свет. Не переступая порога, оглядел весь кабинет. Комната была пуста. Он открыл дверь комнаты для гостей. Там никого не было. Оставалось окно в конце коридора, но оно было закрыто. Морей в три прыжка достиг его. Закрыто? Нет, только створки прикрыты. Оставалась небольшая щель, в которую можно было просунуть разве что руку. Он распахнул окно, свесился вниз, увидел Фреда, неподвижно застывшего на своем посту. Впервые в жизни на какое-то мгновение Морей потерял сознание, уперся кулаками в стену. С ума он, что ли, сходит? Минуту назад человек был здесь, неистовая, у двери Линды. У него не было времени бежать. На третий этаж? Не может быть. Морей услышал бы его шаги на лестнице. Тем не менее он вернулся назад, поднял голову. На площадке верхнего этажа сверкала еще одна лампочка. Там тоже никого не было. Совершенно никого. Сгорбившись, Морей медленно стал подниматься по навощенной до блеска лестнице, на которой разъезжались ноги. Наверху он тоже никого не обнаружит. Вдруг перед ним возник образ старой Мариетты, и он бегом преодолел последние ступени. Комната служанки была пуста, кровать тщательно застелена. Мариетты на вилле не было. Морей смотрел бывшую комнату Монжо, чердак, Никаких следов беглеца. В полном смятении Морей спустился. Он тихонько постучал в дверь Линды. «Откройте!» Дверь распахнулась. На пороге в ажурной ночной сорочке босиком стояла Линда. Она была очень бледна. Морей смущенно остановился на пороге. «Извините меня». Линда обогнула широкую кровать, стоявшую посредине комнаты, подошла к шкафу, достала оттуда пеньюар, поспешно натянула на себя и вернулась к комиссару. Губы ее дрожали. «Кто-то пытался взломать мою дверь. Это Монжо». «Монжо? Вы арестовали его?» Ничего не ответив, Морей шагнул к окну, открыл его. Небо очистилось. Посреди аллеи с пистолетом в руках стоял Фред. Он наблюдал за фасадом. Заметив Морей, он сделал шаг вперед. «Вы схватили его, патрон?» Морей словно ударили. «Ты ничего не видел?» «Ничего», — ответил Фред. «Ты в этом уверен?» «Еще бы!» «Ладно, стой там». Морей обернулся, застыв у кровати. Линда смотрела на него с нескрываемым ужасом. «Где Мариетта?» — спросил Морей. «Я смотрел весь третий этаж. Она уехала?» «Да, я отправила ее вперед. Вы верно знаете, у нас в горах небольшое шале. Старый дом, который принадлежал мужу. Завтра я собиралась уехать из Парижа. Надо уладить вопрос о наследстве. Нотариус мужа живет в Ло-Плесанье». «Поезжайте завтра», — отрезал Морей. «Но возвращайтесь как можно скорее. Здесь вас легче защитить». «Вы думаете, что...» Морей спохватился. «Нет, вашей жизни ничто не угрожает. Завтра же Монжо будет арестован, но...» «Для чего он пробрался сюда?» «Это такое запутанное дело», — признался Морей. «Во всяком случае, успокойтесь. Мы с вами. Я оставлю инспектора до самого вашего отъезда. Надеюсь, что больше мне не придется беспокоить вас, мадам. Завтра утром я задам вам несколько вопросов. Поверьте, мне очень неприятно». Он уже не чаял, как уйти. Она сама протянула ему руку. Он обрадовался, очутившись на площадке, и ничуть не удивился, когда услышал, как щелкнул ключ. Бедная женщина. Еще бы ей не запираться. Морей осмотрел первый этаж, но ничего не обнаружил. Наружная дверь кухни, расположенная в боковой части виллы, была заперта на ключ. Морей открыл ее, обогнул дом, позвал Фреда. «Ну как, патрон?» «А вот так. Монжо скрылся». «Не может быть». «Конечно, не может. Но факт остается фактом. Он скрылся. Пойдем посмотрим гараж». Гараж тоже был заперт на ключ. Фред с трудом его отпер. Они включили свет, заглянули в ДС и даже открыли багажник, чтобы ничего не упустить. «Ну что ж, Фред, дружище, вакансия открыта», — сказал Морей. «Я ухожу из полиции. Не говорите глупостей. У меня нет другого выхода. Теперь мне будут смеяться в лицо. Счастье еще, что мне удалось спасти мадам Сорбье. В другой раз может не повезти». «Ну нет, другого раза не будет». «Как знать». Они тщательно заперли гараж, и Морей пнул ногой гальку. Его вдруг охватила ярость. «Посмотрим еще раз», — воскликнул он. Но сколько они ни искали во всех комнатах, им так и не удалось обнаружить никаких следов Монжо. «Не приснилось же мне все это, Фред. Ты сам тоже слышал? Да и мадам Сорбье. Настолько хорошо слышал, что чуть было не прибежал вам на помощь. Так в чем же дело?» Два предшествующих поражения Морей пережил, не жалуясь. Но теперь это переходило всякие границы. Сорбье был убит, пусть так. Монжо ранили, пусть так. Но тогда хоть существовала горькая реальность, вещественное доказательство преступления. Подобрали тело убитого, обнаружили раненого. А вот если живое существо из плоти и крови улетучивается, словно дым, исчезает среди четырех стен в доме, где нет никаких хитрых тайников, тут можно свихнуться. Морей не мог заставить себя уйти с виллы, и гнев его обернулся отчаянием. С того момента, как он услышал последний удар в дверь, и до того мгновения, когда он увидел пустую площадку, Прошло не больше 5 секунд. В этом он был абсолютно уверен. Это был непреложный факт. А за 5 секунд Монжо не мог даже успеть спрятаться в одной из пустых комнат второго этажа. Причем другого выхода оттуда не было. Здесь кабинет, комната для гостей и запертая спальня Линды. Там приоткрытое окно, у которого стоял Фред. 5 секунд. Не 14, как на заводе, и не 15-20, как в доме Монжо. Тут уж речь шла о полном исчезновении. Можно сказать, о расщеплении на месте. «Ну и везет же мне», — повторял Морей. «Да, таких людей, как я, надо отправлять на покой». «Хватит, патрон», — уговаривал его Фред. «Меня это тоже огорошило. Только не надо поддаваться. Разве ты не понимаешь, что теперь все поставлено под сомнение, и надо начинать сначала?» «Как это?» «Да так. Монжо только что доказал нам, что может каким-то чудом исчезать из закрытого помещения, за которым следят. Значит, это он убил Сорбье». «А как же алиби?» «Еще один трюк. А его рана. Еще один способ нас провести». «Тут уж вы преувеличиваете, патрон. Он мог и умереть». «Ладно, пошли отсюда». «Впрочем, нет. Располагайся внизу и жди подкрепления». Морей сбежал по ступеням, и тут силы оставили его. Он опустился на последнюю ступеньку, руки его бессильно повисли, глаза остекленели. Перед ним простирался цветущий сад, белые розы, казалось, плавали в воздухе. Внезапно похолодало. Город спал. По небу тянулись длинные ленты облаков. Морей ни о чем больше не думал. Он устал, ему все противило. Он чувствовал себя жертвой чудовищной несправедливости. Мало того, он еще был в ответе за Линду. Сегодня покушение сорвалось, да и то. А завтра, может, удастся, роковым образом. Потому что сила была не на стороне Морея. Преступник, пользуясь необычными средствами, тайно продолжал свое ужасное дело. Морей поднялся и, прежде чем сесть в машину, несколько раз обернулся назад. Ему казалось, что оттуда кто-то смотрит на него, смеясь над его поражением.